Оценив габариты монстра, я разбежался, оттолкнулся от забора и пронесся по стене ближайшей многоэтажки, по балконам и карнизам. Ловкость и скорость во мне зашкаливали. Мутант даже не успел меня заметить, как я оказался за его спиной, а потом запрыгнул на его лопатки. Меня защищала не только прозрачность, но и эктоплазменные щиты с обеих сторон. Они держались рядом энергетической белой аурой и постоянно вращались. Эти же щиты, когда нужно, умели атаковать, отбивая от меня мелких врагов. Они буквально втягивали в себя стрекоз мутантов, разбрасывая уже черный фарш и ошметки переломанных крыльев. А стрекозы все летели на меня, как мотыльки на огонь. Они оставили всех, кого до этого гоняли по городу, и понеслись на меня одного. В это время я стоял на спине монстра и рубил его толстенную броню клинками. Эктоплазма пробивала гиганта подо мной до самых кишков. Мечи внутри его тела удлинялись втрое и кромсали, но мутант был слишком крупным, чтобы сдаться сразу. Тварь вертелась, пыталась меня сбросить, кровь хлестала из ее ран, заливала стены домов, крыши и заборы. Уродливые полипы лопались и выбрасывали снопы черной слизи. Стрекозы атаковали меня со всех сторон, а мои щиты с жутким треском продолжали молоть их фарш. Творился настоящий хаос. Все дрожало, трещало, хрустело и рушилось. Мутант свирепел от боли и таранил все, что попадалось ему на пути. И неизвестно, сколько бы еще продолжался бой, если бы на одном из балконов ближайшего дома я не увидел ребенка. Девочку лет 5, не больше. Она стояла и в ужасе смотрела, как совсем рядом происходит схватка с мутантами. Просто стояла и смотрела, не в силах пошевелиться. А ведь гигант, с которым я сражался, мог случайно сбить девчонку лапой и раздавить одним ударом. «Ах ты черт, ну какого хрена!» – прошептал я, после чего оттолкнулся от спины окровавленного мутанта и перепрыгнул на стену, а затем, на тот балкон. Затем рывком дернул девчонку за шкирку, перехватил и прижал к себе. Наверняка, она даже не поняла, что происходит, потому что я был в состоянии призрака и практически невидим. Выглядело это так, будто малютку вдруг схватила какая-то сила и потащила вниз. На самом деле, это я перескакивал с балкона на балкон. Обезумевший от боли мутант рванул за мной, ну а я кинулся от него, крепко прижав девчонку к себе, как куклу. Ребенок закричал от страха, завизжал и заплакал навзрыд, а я продолжал уносить ноги, подальше от мутанта. Тот бил по земле, круша асфальт и раскидывая припаркованные рядом аэроптеры. Он со скрежетом сминал их, как картон, и швырял в меня, поэтому пришлось убрать образ призрака, чтобы прикрыть девчонку собственным телом. Отбежав от бушующего мутанта подальше, я услышал уже человеческие крики, отчаянные женские вопли. Ну а потом увидел, кому они принадлежат. Один из военных держал женщину, оторвалась в сторону мутанта. «Пустите! Там моя дочь! Моя дочь!» Перескочив через покореженные дилижансы, гаубицы и груды переломанного асфальта, я добежал до первого уцелевшего оцепления военных, прямо к женщине. Она уже не вопила. Обезумевшая от ужаса мать стояла, замерев на месте, задыхаясь от перенесенной потери, а в ее глазах стояла отупляющая оторопь. Она не верила, что видит свою дочь целой и невредимой. Я еле отлепил от себя плачущего ребенка и молча передал женщине. И вот ее наконец выбило из ступора. Она кинулась обнимать дочь и сама заплакала навзрыд, выдыхая только одно: «Моя девочка, моя девочка». В этот момент я заметил вспышку камеры неподалеку. Ну неужели кто-то умудряется еще и снимать в такие моменты? Не теряя больше ни секунды, я снова принял образ призрака и рванул обратно, к недобитому монстру. Тот надвигался на меня, хромая, рыча и тараня здания. Я же пошел на него, вынимая мечи. Где-то в небе зависли аэроптеры военных и, кажется, даже журналистов, но никто больше не вмешивался. Этот бой был только моим. Я понимал, что сейчас с высоты птичьего полета меня снимают на камеры ушлые журналисты, но мне было плевать. Главное, уничтожить монстров и спасти людей. Я снова взял разбег, оттолкнулся и опять пробежался по стене ближайшего здания, перескочил на забор и снова оттолкнулся. В прыжке приготовил клинки, а когда добрался до спины гиганта, то вбил оба меча в его шею. Но этого было мало. В ход пошла биомагия, такая, какой учил меня Лавр. На гладиаторскую мощь я потратил сразу половину резерва. У мутанта не осталось шансов. Оружие буквально расчленило монстра на две части. Голова и часть грудины остались в одной стороне, а остальная туша – в другой. Все это рухнуло вниз и завалило улицу. Вместе со мной, конечно. Я выбрался из-под туши монстра, вытащил мечи из его тела и убрал с клинков слой эктоплазмы. Только после этого вогнал оружие в ножны, а потом сосредоточился уже на мелких тварях. Их осталось немного, поэтому хватило двух ударов эктоплазменной волны, чтобы уничтожить мутантов. Их опалило и смяло прямо в воздухе, а потом мертвая стая завалила город мертвыми телами. Все это случилось на глазах у многих жителей, на глазах у военных артиллерийской группы и штурмовиков в аэроптерах, зависших в небе, и на глазах нескольких журналистов, посчитавших себя бессмертными. Они променяли собственную безопасность на эксклюзивный репортаж. Этот бой стал значимым рубежом для всех. Впервые за все время борьбы с червоточинами были убиты монстры, которые вырвались наружу. Кстати, они не отдали мне чистый эфир после смерти, как это бывало внутри червоточин. Из этого я сделал вывод, что магию я смогу пополнять только внутри. Когда бой закончился, червоточина снова уснула и заросла крышкой, но внутрь, кроме меня, никто пока не торопился. Карпов встал на моем пути. «Нет, Бринер, зайдем туда позже. Пусть все успокоится». Я обогнул его и все равно направился к червоточине. «Спущусь туда один, закрою туннель и выйду. Бринер, это приказ», — рявкнул мне в спину Карпов. «Ты тут не один, твою мать». Я бросил на него тяжелый взгляд, принял образ призрака и спустился в червоточину. Приказы Карпова на меня бы все равно не подействовали, надо было разделаться с червоточиной, пока еще кто-то не пострадал. Внутри я пробыл не дольше 15 минут. Монстров там уже не было, они все смогли вырваться наружу. Мне осталось только собрать чистый эфир в туннеле, а потом отправить Абубакара, чтобы тот нашел источник, ну а потом забрать его. Когда червоточина схлопнулась, и я выскочил из ямы, то на шее у меня была уже бусина с силой 23 источников. Но сколько бы я ни закрывал червоточин, сколько бы мутантов ни убивал, чувство вины за людские смерти все росло и росло. Оно множилось внутри, как неизлечимая опухоль, и ныло, ныло. Я сжал кулаки, оглядел разрушенный квартал Панарска и снова испытал чувство горечи. Все это было моих рук дело. Сейчас я сражался с тем, что сам и создал когда-то. Под пристальными взглядами военных и камер журналистов я прошел к приземлившемуся аэроптеру, уселся рядом с Карповым и молча стал ждать, когда взлетим. «К Чекалину», — скомандовал Карпов. Со мной он разговаривать не стал, а уже через полчаса я снова сидел в кабинете генерал-лейтенанта. Ему уже доложили о моей схватке с монстрами, со всеми подробностями, конечно, потому что Чекалин несколько минут разглядывал мое грязное лицо и о чем-то думал. «Это был хороший бой, Алексей», — наконец сказал он, раскуривая сигару. «Карпов доложил, что ты отработал практически в одиночку. Я не хотел, чтобы еще кто-то пострадал», — ответил я сухо. «Все мы этого не хотим, но у нас такая работа, а ты полез один. Еще и приказа Карпова не выполнил. Не делай так больше, соблюдай правила. Нельзя бездумно рисковать, каким бы крутым бойцом ты ни был». «Хорошо, не буду», — перебил я его. Мне не хотелось слушать нотации. Вместо этого я посмотрел генералу в глаза и добавил: «Предлагаю поторопиться с закрытием червоточин. В любой момент ситуация, как в городе Панарске, может повториться. Снова погибнут люди. Нужно исключить подобные смерти и закрыть червоточины до того, как какая-то из них снова проснется без нашего ведома». «Алексей», — генерал строго посмотрел на меня, давя взглядом, — «это не твоя вина, что погибли люди. Сейчас ты похож на одержимого. На нашей территории осталось еще 263 червоточины, и мы закроем их все, если будем методичны. Дай моим людям отдохнуть. Мы и так штурмуем червоточины на пределе сил человеческих. Про тебя я не говорю. Похоже, Сидархам незнакомо чувство усталости. Продолжим завтра. Тебе и самому надо отдохнуть. Ты у нас один, побереги себя». Он потер лоб и внезапно спросил: «А ты не думал завести семью?» Я уставился на него, не понял я, к чему это, господин Чекалин. «К тому, что нам бы не помешал еще один Сидарх в будущем. Я был лишь наслышан, насколько эти маги сильны, но теперь вижу, что старые книги даже преуменьшали силу Сидархов. Ты один стоишь целой армии. Сидархи всегда служили Отечеству, как сильнейшие воины. А если бы у тебя родился ребенок, то он бы тоже. Не факт, что он будет Сидархом», — ответил я, покачав головой. «Зато я знаю, что Сидархи наделены способностью контролировать зачатие. Их дети всегда желанны и магически сильны. Если бы ты захотел, то...» Я снова его перебил. «Пока путь Сидарха не признан официально легальным, я стал исключением только из-за того, что нужен стране. все может быстро поменяться. Генерал вздохнул, откинувшись в кресле. Твои опасения понятны, особенно после того, что произошло с твоими родителями и вообще с Сиддархами. Вот именно, кивнул я. Возможно, как только я закрою последнюю червоточину, то буду уже не нужен, и вы снова объявите Сиддархов вне закона. Чекалин примирительно выставил ладонь. Погоди, Алексей, не надо нагнетать. Я всего лишь задал вопрос и услышал ответ. И даю тебе слово, что пока ты помогаешь нам и не переходишь на сторону врага, ты – наша надежда. Хорошо, что вы это цените. Вы один из немногих действительно видите, насколько я стараюсь, чтобы помочь империи. И в связи с этим у меня есть вопрос. Какой же? Насторожился Чекалин, не ожидая ничего хорошего. Я же наконец озвучил мысль, которая вертелась у меня в сознании уже давненько. Особняк на Белом озере, генерал, он когда-то принадлежал Каэддину. До последних событий в нем проживала семья бывшего вице-губернатора Стрелецкого. После его ареста дворец отошел государству и был выставлен на продажу. Цена серьезная. Так вот, не могли бы вы помочь мне получить скидку, скажем 50%. Раз я так нужен своей стране, то власть имущим ничего не стоит сделать для меня скидку на покупку дома. Вы так не думаете, это будет наградой за мои старания и риски собственной жизнью. Чекалин хмыкнул и задумался. По его лицу было видно, что он совсем не против такого развития событий. Генерал отлично понимал, что я действительно прошу немного за постоянный риск собственной шкурой при закрытии червоточин. Власти могли бы вообще отдать этот особняк бесплатно, но мне не нужен был настолько барский жест. Я принципиально просил лишь скидку. Конечно, Алексей, я поговорю с нужными людьми, пообещал Чекалин. Спасибо, кивнул я. И не забудьте разобраться с тем, что мой бой попал на камеры журналистов. Ждите последствий от средств массовой информации. Да уж, журналисты и паника всегда появляются вместе. А между тем угроза миру не исчезла, и дело не только в червоточинах, Алексей, ты это знаешь. Да, я знал это, как никто другой. Мало того, что существовали червоточины, была куда более серьезная угроза. Темный эфир истончал границу на нулевом меридиане, и тут моей силы Сиддарха четвертого ранга было мало, ничтожно мало. О секрете темного эфира мне мог рассказать только тот, кто его создал, Волод. А к Володу могла привести его послушница. Она была моей надеждой, и я никогда о ней не забывал. К тому же, меня ждала очередная встреча с Анастасией, поэтому как только я попрощался с Чекалиным и покинул базу, то отправился к ней в галерею и провел весь вечер в хрустальном журавле. На следующий вечер, тоже, и на следующий, я постоянно держал ее рядом, не переставал сближаться с девушкой в перерывах между закрытием червоточин, тренировками с Лавром и встречами с Вейгой Азель. Кстати, Вейга порой видела мою соседку, когда та заходила в гости. Азель пряталась в шкафу, а после ухода Анастасии появлялась снова, и в эти моменты ее лицо становилось злым. «Если бы не приказ начальства, то я бы с тобой возиться не стала, понял?» – заявила она однажды. «С моей помощью ты уже научился неплохо сопротивляться темному эфиру, но он все равно для тебя опасен. Но вместо того, чтобы посвятить свободное время тренировкам с темным эфиром, ты тратишь его на обхаживание очередной некромантки. У тебя на них пунктик, Бринер, а та синеволосая ведьма в курсе, что ты за ее спиной ублажаешь другую любительницу мертвечины. Не твое дело, кого я ублажаю», — бросил я, поднимаясь с ее коврика для йоги и разминая затекшее тело. «Твоя задача — научить меня сопротивляться темному эфиру, а не читать мне нотации». Она внезапно разозлилась и швырнула в меня метелку для пыли. «Все вы, мужики, кобели, по обе стороны земли. Вот вернется Верине, и я ей расскажу о твоих похождениях. Так и знай. И вообще, я с тобой еще не закончила, куда собрался. Верни свою задницу на коврик». Мы занимались с ней сопротивлением темному эфиру дважды в неделю, по субботам и вторникам, но порой Азель являлась ко мне внезапно, то в среду, то в пятницу, то в любой другой день, будто проверяя, не натворил ли я своих кобелиных дел. «Я блюду, понял, блюду за тобой, засранец, так что не расслабляйся», — заявляла Азель, щурила темные глаза и угрожала мне метелкой, то есть пипедастром. «Конечно же, если по телевизору про тебя трезвонит без умолку, что ты спасатель маленьких детишек и убиватель монстров, то это не значит, что ты можешь перетрахать всех соседок. Так и знай, кобель». Она была уверена, что со своей рыжей соседкой я не просто любезничаю, но и сплю. Что же до самой соседки, что никакого интима между нами не было, но она все больше расслаблялась в моем присутствии. Каждый раз Анастасия Баженова чувствовала, что жемчужина на моей шее становится все более насыщенной, и догадывалась, что это значит. Источники привязали ее ко мне не хуже аркана. Она понимала, что чем больше источников я добуду, тем лакомее будет трофей для ее босса и для нее самой. Единственное, что ее порой напрягало, так это то, что журналисты опять начали говорить о моей избранности. Этот информационный взрыв случился как раз после того боя в городке Панарске. Всю страну облетели фотографии и видеокадры того, как я вручаю спасенного ребенка матери. Вид у меня там был, прямо скажем, очень пафосный, будто специально позировал. Весь в крови монстров, с гербом империи на нашивках, с суровой физиономией, не дать, не взять, спаситель человечества. Естественно, что примерно так меня и называли. Спаситель, избранный, великий Сиддарх, в одиночку убивающий монстров, которых не могли убить даже имперские артиллеристы. Ну а кадры моего боя с пятиметровым мутантом в Панарске били все рекорды просмотров. Особенно о моих заслугах любила вещать с экрана уже знакомая мне журналистка, Татьяна Петухова, которая уже дважды брала у меня интервью и слезно просила о третьем. Она, как и другие, пока не знала об операции военных по закрытию червоточин по всей стране, поэтому бой в Панарске стал самой обсуждаемой темой последних недель. Правда, кроме восхищения силой Сиддарха, в обществе зародился и страх перед ней. Появились опасения насчет меня. В различных ток-шоу наперебой обсуждали, что будет, если Сиддарх вдруг перестанет подчиняться законам или решит, что ему позволено все, если он станет террористом или перейдет на сторону другого государства. Подобная сила никого не оставляла равнодушными. «Меня смущает твоя известность», — однажды призналась Анастасия, когда мы прогуливались по центру города. «Меня тоже», — ответил я серьезно. «Тут я нисколько не преувеличивал и не рисовался. Меня действительно это беспокоило. Реакция общества могла выйти мне боком. У меня ощущение, что я встречаюсь с кинозвездой», — вздохнула девушка. «Скоро журналисты про меня раскопают, ведь у многих уже возникает вопрос, кто же та девушка, что украла внимание нашего избранного, и что ты будешь делать с этим, Я остановился, посмотрел Анастасии в глаза и опять ответил со всей серьезностью. «Возможно, предложу ей выйти за меня замуж. Да, я пошел ва-банк». Это была веская фраза, даже для такой стервы, как послушница Волота. Анастасия сначала опешила, но потом заулыбалась так восторженно, что не смогла скрыть эмоций, своих настоящих эмоций. Она была довольна собой, посчитав, что теперь, уж точно, можно вить из меня веревки. После этого я еще несколько раз водил ее в хрустальный журавль, много раз мы гуляли по вечерам и были в кино, но вот наедине девушка оставалась со мной редко и всегда торопилась улизнуть, чтобы дело не дошло до постели. Но чем больше источников чистого эфира она ощущала на моей шее, тем ярче блестели ее глаза, тем чаще она смотрела в окно на мой дом, тем милее и слаще улыбалась, тем охотнее и жарче меня целовала, позволяя моим рукам все откровеннее ласкать ее тело. Я подарил ей роскошные серьги с рубинами, еще раз доказывая, что намерения у меня самые серьезные. После этого она позволила мне еще больше, чем обычно, но в последний момент, когда мы уже переместились на диван в ее гостиной, а я торопливо снимал с девушки блузку, то она все равно выдумала причину, чтобы выпроводить меня из своего дома и не дай бог со мной не переспать. Страх перед Волотом и его наказанием был сильнее желания развлечься с Каэддином. К тому же, в такие моменты на ее лице проявлялись уродливые шрамы и приносили ей боль. Наша игра продолжалась, когда у меня было уже 30 источников, и когда я все-таки достиг 5-го ранга Сиддарха, а Лавр развил во мне и 5-й ранг Гладиатора, то Анастасия все-таки решила действовать. Абубакар, следящий за ее домом, внезапно прислал мне картинку, как соседка, выйдя из душа и накинув халат на мокрое тело, подходит к окну и смотрит на мой дом. Долго смотрит, пристально и с ожиданием чего-то великого. Ее ногти зеленеют, пальцы окутывает туманная серость силой Рэба, и девушка тихо произносит: «Хорошая работа, мой сладкий. Я ждала этого 2 месяца. Пришла пора переходить на следующий уровень наших отношений, а значит, уже завтра вечером ты будешь наслаждаться в моих нежных руках». Эпизод 19. В моих нежных руках, могло означать что угодно, но в случае с Анастасией Баженовой речь шла явно не об удовольствии. Эта рыжая стерва наконец-то созрела для серьезных действий, а значит, надо было ее опередить. На завтра я опять явился к ней в галерею, и опять на час раньше. Девушка не заподозрила подвоха, слишком притупилось чувство опасности. К тому же, я не раз приходил к ней пораньше, и ничего плохого не происходило, а даже наоборот, происходило только хорошее, так что она охотно отправилась со мной прогуляться. Когда мы шли по той самой улице, где находился ресторан «Хрустальный журавль», Анастасия даже плотнее прижалась ко мне. Видимо, решила гульнуть напоследок в роскошном месте за мой счет, но до ресторана мы не дошли. Я остановился чуть раньше и указал на небольшое здание с красной черепицей, совсем на другую вывеску, новая пекарня Мефодия. Пекарня? Анастасия распахнула глаза, ее лицо вытянулось. Я думала, что это будет журавль, как обычно. Журавль? Я покачал головой. Нет, поверь, такого даже в журавле не попробуешь. В этой незаметной пекарне подают невероятно вкусную выпечку. Ты просто должна ее отведать. Пекарь здесь, Галим, довольно своеобразный, но когда ты отведаешь его стряпню, уверяю тебя, ты будешь в восторге. Ну а после этого мы пойдем туда, куда хочешь только ты. Она с опаской глянула на меня. Никогда бы не подумала, что ты сладкоежка. Люблю кексы, усмехнулся я, особенно малиновые. А я на диете, пробормотала соседка, заметно напрягшись. Может, пойдем в другое место? Девушка все-таки хотела соскочить, но я не дал ей этого сделать. Через пару часов я уезжаю на 3 месяца вместе с учителем, и мы с тобой не скоро увидимся. Затем пригнулся, сделав вид, что поправляю штанину. Из-под моего воротника выскользнула белая бусина на цепочке, в которой заключалась сила уже 32 источников. Увидев желанное, да еще в таком количестве, Анастасия закусила губу. У нее даже дыхание перехватило. Еще бы, 32 источника чистого эфира болтались прямо у нее перед глазами, на расстоянии вытянутой руки. Ну а я, поправив брюки, выпрямился и снова спрятал бусину за воротник. Ну раз ты не хочешь, то мне придется откланяться. Надо еще вещи собрать. Видимо, придется перенести мое. Хотя знаешь, торопливо перебила меня соседка, сегодня я могу сделать исключение и попробовать выпечку от твоего своеобразного голема. Раз мы с тобой так долго не увидимся, то я готова на все, совершенно на все. Очень рад. Я широко улыбнулся и не торопясь поднялся по крыльцу пекарни, после чего торжественно открыл перед девушкой дверь. «Прошу, моя госпожа», — звякнул колокольчик над входом, и нас окутали сладкие ароматы выпечки. Правда, мне сейчас было не до сладостей. Соседку я привел сюда намеренно, и не ради десертов. Именно в эти самые минуты здесь проходила встреча нескольких членов ордена Феофана, и мне нужно было увидеть реакцию Анастасии на этих людей. Была большая вероятность, что кто-то из них стал вместилищем Волота, но пока я не мог сказать наверняка, кто именно. За эти 2 месяца мы вместе с Семеном проштудировали все списки пострадавших на стадионе разрушенной Черной Арены, а там было больше 2000 имен, но выделили мы всего 5 человек, кто точно подходил бы под подозрение. 4 из них были сегодня здесь, включая самого Феофана. После того, что рассказала мне Алла Гаус про свою магию, у меня имелся список признаков того, что чужим телом воспользовался сильный маг крови, и все подозреваемые не смогли избежать осмотра врачей после того, как попали в списки пострадавших после разрушения Черной Арены. Все они были слабы, у всех имелись раны, которые плохо поддавались лечению, все они не использовали часть навыков из-за слабости магии тела, кто-то из них даже падал в обморок. Единственное, о чем я не мог судить, это неестественная тяга к еде, о которой говорила Алла. И пока Волок полностью не восстановился в новом теле, надо было быстрее его вычислить. В этом мне могла помочь его послушница, которая на сегодня и сама запланировала насчет меня свой сюрприз. Было ясно, что ей нужны источники чистого эфира, которые я вынес из червоточин. Она собиралась стащить их у меня или отобрать силой, но главное, хотела сделать это до того, как начнется большое событие у некромантов всего мира. Бал мертвых, который проводится раз в 10 лет. До него оставалось всего 2 недели. Анастасия не собиралась ждать еще 10 лет, чтобы получить статус темной госпожи, и ей позарез нужны были источники. Эта ведьма была слишком амбициозной, чтобы упускать шанс принести Волоту трофей и получить разрешение отправиться на бал. Однако мой сюрприз для нее должен был состояться раньше. Вот зачем я ее сюда привел. Мы уселись за столик у стены, и к нам сразу поспешил Мефодий. Пока толстяк в черном фартуке шел, легко огибая другие столики и посетителей, я равнодушно разглядывал присутствующих. Да, собрание проходило прямо здесь и сейчас, за столиком у окна сидели 8 человек, а сбор, как всегда, возглавлял сам Феофан со своими помощниками, Захаром и Нелли. Был тут и дядя Верени, профессор Ян Воронин, вместе с неизменным черепом Юлиана, любовника своей усопшей жены, низкорослый толстяк в белых одеждах, с блестящей лысиной, суетливый и смешливый, он казался несуразным дополнением к ордену Феофана, но сидел за общим столом и тоже участвовал в собрании. На меня и Анастасию никто не обратил внимания, члены ордена были слишком увлечены тихим, но бурным обсуждением. Феофан хмурился и о чем-то спорил с Захаром, своим ближайшим помощником и опекуном, а еще успевал поедать пирог с клубникой, утопающий во взбитых сливках. Его десертная вилка то и дело возвращалась к пирогу. Ел он быстро, будто прибыл с голодного края. Кстати, как и в прошлый раз, но кто из нас в 10 лет не объедался бы десертами, если бы была такая возможность? Мальчишка, кстати, действительно скрывался под выдуманным именем. На самом деле его звали Денис Ракчеев. Эту информацию я узнал у секретаря Чекалина. С такими данными мальчик жил в детдоме с младенческого возраста, а уже потом, лет в 7, вдруг придумал себе громкое имя – Феофан. Но мне было плевать, как его зовут, Денис или великий сказитель-пророк Феофан. Пацан тоже был в списке, кого надо было проверить. Тем временем к нам подошел Мефодий. Как обычно, вежливый, приветливый и благодушный, с тонким детским голоском и улыбкой. Галим, конечно, узнал меня. Господин Бринер, как вы, начал он, но я перебил его. Мы с моей спутницей хотели бы послушать симфонию си минор Чайковского, которую вы как-то мне предлагали. Вас не затруднит ее для нас включить, господин Мефодий? Моя просьба обрадовала голема настолько, что он забыл обо всем, что собирался у меня спросить. Ох, ну конечно, конечно, нисколько не затруднит. Я и сам с удовольствием послушаю. А как симфония оттенит вкусно и свежайшего клубничного бисквита со сливками, который мы сегодня подаем? Попробуйте и вдохновитесь, господа. Так и сделаем, кивнул я. Несите свой бисквит. Мефодий был воодушевлен, как ребенок. Некроголем улыбнулся Анастасии настолько широко, что одна из нитей на его лицевом шве лопнула. Простите, ох, как неловко. Голем приложил к мертвой сероватой щеке пальцы и поспешил удалиться. По пути он включил музыку, и та заиграла из динамиков под потолком. Небольшой зал наполнили приятные и тревожные звуки симфонического оркестра. Анастасия посмотрела вслед Мефодию и хмыкнула. На месте некроманта, который создал такое ХМ-существо, я бы все же сделала ему косметический ремонт, а уже потом выпускала к людям. Это же настоящее огородное чучело. Она осеклась. Сейчас ее циничные слова никак не вязались с образом милой и прекрасной девушки, которую она изображала, поэтому Анастасия поспешила исправиться и сразу добавила. Хотя он добрый, это видно. Не терпится отведать его клубничного бисквита. Видимо, выпечка Мефодия пользуется популярностью в городе. Девушка кинула мимолетный взгляд на столики с другими посетителями, но все же задержалась глазами на собрании Феофана, посмотрев на мальчика чуть дольше, чем на остальных. Наконец, отвлекшись от пророка, она перевела взгляд на меня и снова улыбнулась. Мило-мило, так сладко, что даже вся выпечка Мефодия не сравнилась бы в сладости с ее улыбкой. Алексей, соседка протянула руку и положила ладонь на мою ладонь. Сегодня вечером ты заглянешь ко мне, не хотелось бы, чтобы ты уехал так надолго и не попрощался. Взгляд ее жадных глаз на мгновение опустился вниз, за ворот моей рубашки, где была спрятана бусина, но тут же вернулся обратно, к моему лицу. Загляну, если приглашаешь, ответил я многозначительно. Или ты можешь заглянуть ко мне, это не так далеко. Она рассмеялась. Хорошо быть соседями, верно? На ее смех некоторые из собрания Феофана повернули головы. Захар нахмурился. Нелли вскинула брови. А вот дядя Верений лишь вскользь посмотрел на Анастасию, зато меня одарил злым взглядом, говорящим что-то типа «Сукин ты сын, Бринер, не успела моя племянница уехать, как ты уже клеишь другую некромантку, да еще и притащил ее сюда, чтоб ты сдох самой паскудной смертью, падла, а я буду травить анекдоты про гробовщика на твоих похоронах. На самом деле именно дядю Верения я тут увидеть не ожидал, но что вышло, то вышло. Сам Феофан сунул в рот еще кусок пирога, смачно заживал и с интересом уставился на мою рыжую соседку, ну а потом заметил уже меня. Мальчишка поморщился, видимо, тоже посчитав меня сволочью, как и дядя Верени. Затем он собрался отправить в рот еще один кусок пирога, но вдруг опять посмотрел на Анастасию, хмуро сощурился. Его лицо вдруг побледнело, рука, держащая вилку вместе с куском пирога, задрожала. Пальцы мальчишки будто перестали его слушаться, и вилка тут же упала на стол. А потом Феофан повалился со стула на бок, уже без сознания. Начался переполох. Помощник Феофана Захар вскочил, уронив за собой стул. Мужчина успел придержать мальчика, чтобы тот не упал на пол. Нелли глухо охнула, чуть пошатнулась и схватилась за край стола. В этот момент Мефодий как раз принес для меня и моей спутницы десерт на подносе. «А вот и ваш бисквит», — объявил он с улыбкой, расставляя тарелки с кусками клубничного пирога, щедро политые взбитыми сливками. «Ни я, ни моя спутница на еду даже не посмотрели. Я наблюдал за Феофаном и за остальными членами ордена. Анастасия же делала обеспокоенный вид. Что с мальчиком? Алекс, что происходит? Вызвать врачей?» Мефодий, недоумевая, уставился на меня. «Что-то случилось, господин Бринер? Десерт не тот?» Я не ответил. Мне было не до пекаря-голема, да и Феофан меня уже не интересовал. Теперь я точно убедился, что это не Волод. Меня занимал совсем другой человек. Я смотрел на помощницу Феофана, Нелли. Забыв про свою тетрадь, женщина продолжала держаться за крышку стола, чтобы не упасть. Она побледнела и покрылась испариной, но не из-за беспокойства о Феофане. Ей резко поплохело. Женщина даже полезла в карман и дрожащими пальцами достала бутылек с сердечными каплями, но не удержала. Бутылек упал на пол и закатился под стол, но женщине было уже не до него. Через ткань блузки на ее левом предплечье проявилось красное пятно, рана закровоточила. Вот теперь стало ясно, что произошло. Феофан разглядел Анастасию и почувствовал в ней угрозу, ну а Волод, совсем еще слабый, использовал силу менталиста, который тоже владел, и вырубил пацана, чтобы тот не выдал его послушницу. Теперь понятно, почему Феофан часто падал в обморок. Так Волод лишал его возможности выдавать новые пророчества и не позволял ему заметить в себе угрозу. Он начал делать это сразу, как только появился рядом с Феофаном, но старался не злоупотреблять, потому что подобные ментальные удары требовали сил, а Волод и без того был ослаблен перерождением. А вот на меня самого Волод бы не смог повлиять ментально. В этом я убедился еще когда мой заклятый враг находился в теле Тараса Царева. Тогда ментальным ударом он смог подействовать на всех, но со мной у него не вышло, потому что в теле Алексея Бринера текла и кровь самого Волода, а сам себя менталист атаковать не может. Так что он решил вырубить именно Феофана. Краем глаза я заметил, что Анастасия смотрит уже не на мальчика, а на меня. Она наконец поняла, что я вычислил ее босса Волота, и именно она стала тому причиной. Соседка ухватила меня за запястье, ее ногти позеленели и вонзились мне в кожу. Вокруг девушки появились ядовитые всполохи мрака и рэба. Она вскочила из-за стола. «Ах ты, ублюдок! Ах ты!» В одно мгновение я применил силу Сиддарха и вошел в состояние призрака. Моя полупрозрачная рука вырвалась из хватки ведьмы, а вторая вынула кинжал из ножен на голени. Клинок покрылся эктоплазмой. В один рывок я ухватил девушку за шею и повалил ее спиной на стол, прямо на тарелке с клубничным бисквитом, наверняка очень вкусным. Ну а второй рукой всадил в ее грудь кинжал с эктоплазмой, в замахе удлинив клинок втрое. Мое оружие буквально приколотило послушницу Волота к столу, пришпилило, как муху, с глухим и смачным ударом. Душераздирающий крик ужаса оглушил маленькую пекарню. Люди увидели, как у всех на глазах я вбил кинжал в грудь своей же спутницы, такой милой девушки, а затем под всеобщие крики и возгласы, сорвался с места, оставив Анастасию подыхать на столе вместе с клинком. Теперь моей целью был кое-кто поважнее, Волод в теле Нелли, да, увы, сама женщина была уже мертва. Набегу я крикнула ошарашенному Мефодию: «Уводи людей, всех, живо!» В то же мгновение Нелли вскочила. В ее руке блеснула та самая десертная вилка Феофана, которую он обронил на стол вместе с куском недоеденного пирога. Одним отточенным и сильным ударом Нелли воткнула вилку в шею Захара и тут же провернула. Вилка разодрала кожу и мышцу несчастному мужчине вместе с сонной артерией. Фонтаном хлынула кровь. Мужчина захрипел и уронил мальчишку на пол, а потом повернул голову, вытаращившись на Нелли, которая стояла с окровавленной вилкой в руке. Пальцы Захара судорожно нащупали ножны с кинжалом, но достать оружие ему так и не хватило сил. Кровь продолжала бить из его шеи, сочилась изо рта, заливая подбородок и брызгая на стол. Кажется, Захар даже не до конца понимал, что произошло, или не мог в это поверить. Ну а Нелли отбросила вилку и применила магию крови. Да, это был Волод, и если бы сейчас он оставался таким же сильным, как раньше, то несчастный Захар уже бы лопнул, как кровяной пузырь, на мелкие ошметки. Но Волод смог лишь использовать то, что выбил вилкой из артерии. Правда, и этого было достаточно, чтобы сделать из крови оружие. Нелли вскинула руки, и кровь Захара метнулась в меня, образуя красные блестящие шипы, целый сноп, сотни тонких и смертоносных шипов. В состоянии призрака моя скорость позволила мне уйти от атаки. Я упал на пол, перекатился под волной красных игл и тут же вскочил. «Прикройте Феофана!» – заорал я на всю пекарню. «Уберите отсюда пацана!» Затем быстро ухватил за плечо профессора Воронина, он был тут единственным высокоранговым некромантом, и толкнул в сторону Анастасии. «Добейте рыжую!» Она заодно с Нелли. Я не стал пояснять, что рыжая – это сильная ведьма пути и Рэба и потенциальная темная госпожа. Профессор Воронин должен был сразу это понять, он ведь тоже некромант, и далеко не простой. А еще он должен был понять, что просто так я подобными просьбами не раскидываюсь. Особенно после того, как Нелли только что убила своего друга и соратника Захара, а сейчас лихо пользовалась его кровью, хотя имела силу пророка пути Эстис, а не мага крови пути Эма. Надо отдать должное, профессор Воронин сориентировался быстро. Он кинулся к моей рыжей соседке, пришпиленной к столу. Та уже не вопила от боли, а хрипела, задыхалась и корчилась, елозила измазанными в десерте ногами по столу и раскидывала тарелки. Ну а лично для меня все сузилось до одной точки. До Волота в теле Нелли. Для этого кровавого ублюдка у меня был припасен небольшой, но очень неприятный сюрприз. Эпизод 20. Нелли бросила на меня злой взгляд. Затем резко толкнула стол и перевернула его, а потом бросилась в сторону окна. Нелли. В ужасе закричали ей вслед. Нелли. Соратники по ордену Феофана до сих пор не могли поверить в то, что увидели. Поведение Нелли и смерть Захара вызвали отупляющий шок. «Унесите Феофана!» Еще раз рявкнул я во всю глотку и бросил на поимку своего врага все силы и запасы эфира. На пятом ранге Сидарха скорости и мощи во мне заметно прибавилось, поэтому уже через пару секунд мне удалось перекрыть путь Волоту, так и не дав ему добраться до окна. Он остановился. Мы посмотрели друг другу в глаза. Я не боялся, что Волот еще раз применит к кому-то ментальную магию, потому что он и без того был истощен. Если он сделает очередной удар менталиста, то свалится в обморок, а это лишит его последних шансов скрыться. Из пекарни в панике выбежали последние посетители, Мефодий вынес Феофана на руках, но парнишка так и не пришел в сознание. Единственный, кто остался мне помогать, был дядя Верени, профессор Ян Воронин. Он должен был добить послушницу Волота, чтобы она мне не помешала, если вдруг случилось чудо и она еще не сдохла. Сейчас мне было не до нее. Я не отрываясь смотрел на Волота в теле несчастной женщины Нелли, худенькой блондинки в очках. Ее глаза покраснели, из их уголков показались кровавые потеки. Руки и пальцы окутали алые тягучие ручейки, подчиняясь воле великого мага, блузка пропиталась кровью, как и брюки. Волосы женщины покрылись красной жидкостью, с них закапало на пол. Все же самой мощной в нем была именно магия крови, его изначальная, родная, сила. Ею он пользовался виртуозно и в любом состоянии. К тому же, Волод был опасен и по другой причине, потому что обладал силой всех девяти путей магии, включая запретные. Бороться с таким врагом сейчас, даже имея пятый ранг Сидарха, было бы рискованно, поэтому, собираясь сюда, я приготовил то, что лишило бы Волота преимущества. Ненадолго, но все же, Волот оскалился, из его рта потекла кровь, капая на блузку, и без того пропитанную красным. Он снял очки, с хрустом смял их и выбросил, после чего медленно пошел на меня. Убегать он больше не собирался. «Где же твои легендарные мечи для дуэта, Бринер? Ну же, покажи мне их», — спаситель человечества или как там тебя называют эти убогие люди. Мои мечи были со мной, конечно, но я не спешил вынимать их из ножен. Волок провоцировал ударить по его телу клинками, и я мог сделать это прямо сейчас. Да я бы с удовольствием отсек его поганую голову, как когда-то уже было, но это бы лишь усилило его возможности. Теперь-то я знал, что лучшая тактика – это максимально задержать его в новом теле и залепить его раны, чтобы они не кровоточили, а не выбивать из него еще больше крови. Вместо того, чтобы достать мечи и рубануть по врагу, я выбрал другое, одним рывком подскочил к Волоту и использовал удар кулака из навыков рукопашного боя стиля Страта, ту самую биомагию, которой учил меня Лавр. Мышцы наполнились энергией пути Динамис, собираясь крушить все вокруг, но памятуя о том, как правильно и аккуратно резать фрукты, я провел настолько ювелирный удар, что сам удивился. Сейчас мое тело обладало возможностью легко и просто расколотить этого ублюдка в кровавое месиво, однако мой кулак настолько нежно приложился к его роже, что должен был просто вырубить, без крови и шума, должен был, но не смог. Волок даже на пол не повалился, лишь отшатнулся в бок и тут же выпрямился, оставшись в сознании. Он был магом всех девяти путей, а значит, имел силу менталиста. Лишить сознания таких магов очень тяжело, даже с ударом биомагии. «Ты настолько туп, Бринер», — оскалился Волот, глядя на меня снизу вверх, с высоты роста хрупкой Нелли, я был на голову выше нее. Через секунду он и сам использовал биомагию. Этот ублюдок был еще и гладиатором. Сейчас он мог использовать все, что угодно, любую магию из девяти. Даже на ослабевшем уровне это был опаснейший враг из всех, что жили на этой земле. Его мышцы наполнились силой пути Динамис, точно так же, как у меня, а потом он пустил магию гладиатора в ход. Волок не стал церемониться, а хлестанул мне точно в подбородок, однако не причинил вреда. Его кулак прошел сквозь мое лицо, потому что я успел принять образ призрака. Волок этого и ждал. Он улыбнулся и сам принял образ призрака. Следующий его удар объединил силу уже двух путей, пути Динамис и пути Сиддарха. Он сделался моим силовым близнецом. Началась схватка, рукопашная в стиле Страта. Возможно, со стороны это выглядело красиво и захватывающе. Два сильных врага схлестнулись в драке, приняв образы призраков, но дерущихся, как гладиаторы. Два Сиддарха, да еще и с биомагией. В прошлом официальные бои магов пути Сиддарха почти не проводились, но когда дело доходило до драки, то другие маги обычно сторонились, потому что подобные схватки всегда были беспощадны и могли зацепить любого. Сила удара даже голого кулака у Сиддархов была невероятная, что уж говорить про эктоплазменные мечи, ударные волны и другие навыки мага. Хотя Волота я никогда не стал бы считать настоящим Сиддархом. Эта тварь лишь украла силу, которую не должна была иметь. А сейчас он и вовсе будто издевался надо мной, повторял мои движения, изображал моего двойника. Он даже мои удары копировал, как зеркальное отражение. Бой получился коротким, очень коротким, всего на несколько секунд, зато настолько быстрым, что вряд ли даже дядя Верени, который все еще оставался в пекарне, смог бы проследить за нами взглядом. Однако я пришел сюда не просто подраться и что-то доказать Волоту. Мне нужен был он сам, и лучше в виде пленника. Он это тоже отлично понимал, поэтому в один из моментов сделал обманный выпад, а сам применил совсем другую магию, силу пути Дендра, то есть природы. Волот резко вышел из образа призрака и стал друидом, ну а потом схватился за валяющийся стул и с хрустом отломил от него ножку. Это импровизированное оружие могло стать для меня опаснее любого другого. Даже на пятом ранге мое тело не справилось бы с таким материалом, как дерево, а значит, любое древесное оружие могло оказаться для меня смертельным. Волок моментально наполнил его друидскими чарами, укрепив и сделав еще опаснее, а затем пустил в дело. Он не был готов к полноценному противостоянию со мной, но не сомневался, что сбежать я ему не дам. Не для того я два месяца обхаживал его послушницу и изображал идиота с бурей гормонов. Сейчас мне надо было, чтобы Волок подпустил меня ближе, поэтому пришлось пожертвовать своим левым плечом. Я намеренно пропустил удар и дал всадить себе в плечо ножку от стула, ощетинившуюся щепками и усиленную чарами. Боль пронзила адская. Дерево разодрало мне кожу вместе с мышцей. Зато пока Волот отвлекся, Я сунул правую руку в карман и вынул маленькую треугольную печать с уже приготовленной красной алхимической краской. Ну а потом коротким движением поставил оттиск точно на лоб Волота. Это была печать блокады. Совсем не сильная и недолгая. Даже с пятым рангом я не смог бы использовать серьезную печать, у меня бы не хватило силы. Но сегодня мне и не надо было надолго лишать Волота магии. Хватило бы и нескольких минут. Эту печать блокады и краску вместе с ней для меня достал профессор Троекуров. Пришлось сказать, что это для самообороны. Печать была не слишком серьезной, поэтому Троекуров в итоге согласился. Хоть и сказал, что если я попадусь полиции с этой дрянью без лицензии, то он скажет, что не имеет к этому отношения и перестанет со мной общаться. В итоге я почти не соврал Троекурову. Печать мне понадобилась как раз для самообороны. Волод такого не ожидал. Надо было видеть его глаза. Он вытаращился на меня и попытался еще сильнее разодрать деревяшкой мое плечо. Но теперь его магия друида была заблокирована, как и остальная магия. Хотя вряд ли я закрыл ему путь ама. Хитрый яйце, выдохнул Волод мне в лицо. Это все, что он решил мне сказать. И тут же подтвердил мою догадку насчет магии крови. Быстрым движением рук Волод поднял и направил в меня еще один сноп крови убитого Захара. Но теперь соревноваться с Сидархом в быстроте удара он уже не смог. Я выдернул из плеча ножку от стула, отшвырнул и еще раз применил свою ювелирную биомагию. Размахнулся и приложился кулаком к лицу Волота. Вот теперь сработало. У меня получилось легко и просто вырубить ублюдка. Не расхлестать ему лицо в крошку, не сломать челюсть, не дать гневу выход, а филигранно лишить сознания от сотрясения мозга. Мне сейчас было нужно только это. Как говорила мне Алла Гаус, чтобы уничтожить высокорангового мага крови, надо заточить его в теле, а потом сжечь его и всю его кровь особым ритуалом. Здесь и сейчас я бы этого не смог сделать. К тому же, мне была нужна от него информация по темному эфиру, так что пришлось повозиться. Волот рухнул к моим ногам. Кровь Захара, которой он управлял, расплескалась по полу кляксами, но расслабляться было рано. Не обращая внимания на собственную рану, я быстро сдернул скатерть с ближайшего стола и принялся связывать Волота. Причем, так крепко, что вывернул ему оба плеча до хруста. На его вывихи мне было плевать. Главное, чтобы его кровь оставалась в теле и не сочилась, чтобы он не смог сделать из нее оружие. Разорвав другую скатерть, я туго перетянул ему порез на плече. Крепко связав ублюдка, я схватил графин с апельсиновым соком с соседнего стола и облил волосы и одежду Нелли, пропитанные кровью, чтобы не дать Волоту ни малейшей возможности применить кровь извне. Я даже его грязную физиономию сполоснул, избегая лишь печати блокады, хотя смыть ее было невозможно. Затем сунул кляп ему в рот и завязал глаза салфеткой. Еще полминуты мне пришлось потратить на нейтрализацию луж крови. Я вылил в них содержимое чашек с кофе и стаканов с чаем, использовал все, что было поблизости. Делал я это быстро, чтобы успеть до того, как Волод придет в себя, но мне все равно помешали. В самый неподходящий момент в сознании вдруг прилетела картинка от Абубакара. Он вел наблюдение за пекарней снаружи, и то, что он показал, заставило меня серьезно напрячься. У пекарни столпились перепуганные люди. Мефодий успел всех вывести, а вокруг здания сверху вниз опускался зеленый мутный туман, это был мрак Эреба. Он заключал дом под купол, отделяя его от внешнего мира. Я глянул на Волота, тот был без сознания, поэтому не смог бы устроить ничего подобного. Только это было далеко не все. К пекарне на огромной скорости приближалось существо, тоже скрытое мраком Эреба. Все, что можно было понять, это то, что оно крупное, ростом порядка 3 метров. А еще Абу показал, как внезапно с улицы в пекарню сиганул Феофан. Пацан вдруг пришел в себя, соскочил с рук одного из своих соратников и бросился обратно в здание. За ним кинулся Мефодий, хватая парнишку за одежду и пытаясь удержать. «Куда ты назад? Вернись!» Но Феофан влетел на крыльцо и вцепился в дверную ручку. «Пустите! Я должен ему сказать! Должен сказать!» Его забрызганная кровью футболка с треском порвалась. Он вырвался из хватки некроголема и буквально ввалился внутрь пекарни, упав на колени на пороге, а через мгновение за его спиной сомкнулась тьма Эреба, отрезая пацану путь назад. Но ему было плевать. Увидев меня рядом с лежащим Волотом, он вскочил и заорал во всю глотку, срывая голос. «А, Алекс, сейчас будет еще одно сказание, Алекс!» Мальчишку озарило светом, будто изнутри, его глаза побелели, а потом он заговорил оглушающим множественным хором. И сейчас это был уже не просто мальчишка. Нет, это был великий пророк, вещающий напрямую откуда-то с небес. И придет слуга, чтобы исполнить волю своей госпожи. И будет с ним вечность. И будет биться он бесконечно, за цель, которая ему назначена. И заберет тот слуга жизнь любого, кто встанет на пути к его цели. Мальчик закашлялся и смолк. Он не упал в обморок, но ослаб, навалившись плечом на дверной косяк и тяжело дыша, а потом с ужасом выдохнул, уставившись на пол, чуть дальше. «Профессор, и только сейчас я заметил лежащего за поваленными стульями дядю Верини. Череп Юлиана валялся рядом с ним, а вот стол, к которому я прибил кинжалом Анастасию, был залит кровью, но пуст. Мое оружие лежало на полу, все еще мерцая слоем эктоплазмы. Я рванул туда и быстро забрал кинжал. Затем схватил ослабевшего пацана за плечо и толкнул в сторону подсобки. Вали туда и не высовывайся. И не пытайся перейти через мрак Рэба обратно на улицу. Спрячься». Мальчик закивал и кинулся к подсобке, не сказав больше ни слова. Он был смышленый и понимал, что своими возражениями или попыткой помочь лишь помешает мне. «Профессор, я бросился к дяде Верини. Профессор Воронин. Он был жив, но его сильно ударили по виску. Из раны текла кровь. Я приподнял его и усадил на полу. Она, начал бормотать профессор Воронин, часто моргая и хватая меня за плечи. Она должна была умереть, но не умерла, будто кто-то постоянно оживлял ее. Это невозможно, невозможно. Ну а потом мы оба услышали некроманские призывы откуда-то из-за прилавка, звук грубого и властного женского голоса. «О, вечный мрак Рэба, возвеличь моего слугу! Пусть внутри себя он превратится в воинство великих личей и кровавых ведьм. Пусть омуты мрака подарит ему силы, чтобы нести волю мою». Это был голос Анастасии. Потом показалась и она сама. Девушка поднялась на прилавок, легко и быстро, будто подлетела, и была уже совсем в другом образе. Ее рыжие волосы растрепались, тело покрыло туманная броня, полностью созданная из мрака Рэба, а ладони горели огнем, ядовито-зеленым. Послушница Волота все-таки выжила, хотя не должна была. На это у меня было только одно объяснение: ей помог сам Волот. Только он один смог бы остановить кровотечение даже на расстоянии и залатать смертельную рану своей послушницы. Да, он смог бы сделать такое, потому что был сильнейшим в мире лекарем Путиэма. Но зачем ему отвлекаться на какую-то послушницу? Это всего лишь ведьма, которая совершила ошибку, выдав своего босса. Какого хрена он потратил на нее силы, когда сам еле держал бой? На Волота это не похоже. Тут был только один ответ. Эта рыжая стерва что-то для него значила. В памяти сразу всплыло пророчество Феофана. И явится людям ведьма, пщерь великого зла, и возжелает она величия еще больше, чем имела. Я бросил взгляд на лежащего без сознания Волота, связанного и облитого апельсиновым соком. Значит, ты успел заделать дочурку, кровавый ублюдок? Правда, я успел задать ему только мысленный вопрос. Потом мне было уже не до Волота. Рывком я поднял профессора Воронина на ноги и прикрыл собой, а в следующую секунду окно пекарни взорвалось осколками, и кирпичная стена рухнула внутрь от мощного удара. Проломив преграду, в здание шагнуло то самое существо, которое показывал мне Абубакар минутой раньше. Огромное и мощное. Зеленый туман вокруг него рассеялся, явив миру могущественную нежить, трехметрового полуистевшего воина. Это была та самая нежить, что преспокойно лежало все это время в подвале моей соседки, только не такая простая, какой выглядела раньше. Эпизод 21. Я скрипнул зубами. Вот тебя тут только не хватало, пугало. Тело нежити покрывала уродливая костяная броня, а между пластин доспеха темнел мрак и Рэба. Пустые глазницы горели зеленью, изо рта сочились черные струйки тумана. Горные некроманты обычно называли таких тварей «вечный слуга». Это был высший вид нежити, убить которую практически невозможно. Но именно горные некроманты научились создавать наиболее живучих вечных слуг. Эта тварь была как раз такой. И да, именно этот урод хранился в подвале у моей соседки. Она скрывала своего вечного слугу под видом обычной нежити, а теперь это существо вдвое прибавило в размерах и мощи. Что ж, неплохо. Но самое паршивое, что в руках воин держал крупные серпы, сделанные из дерева. Не друидские и зачарованные, а ядовитые, с мертвой гнилью, укрепленные мраком Рэба, черные, покрытые зелеными всполохами. Моя соседка знала о моей уязвимости насчет дерева и подготовила для своего вечного слуги специальное оружие. К тому же, снабдила его ядом, а в этом некроманты были особенно хороши. Бринеры и осторожней, В ужасе выдохнул за моей спиной профессор Воронин. Он схватил меня за плечо, дернул назад и прошептал: «Это вечный слуга, его не убить, даже если устранить того, кто его создал. У него есть высшая цель, и пока он ее не достигнет, то не умрет». Я посмотрел на слугу, а он на меня, и не надо быть гением, чтобы догадаться, что он пришел за мной, убить или пленить, а по пути к этой цели прикончит любого, кто станет ему мешать, вообще любого. Насчет него и было последнее предсказание Феофана. «Надо сбить его прицел», — тихо сказал я профессору. Тот сразу догадался, что речь о некроманском ритуале, мертвый прицел. О нем профессор рассказывал студентам еще в академии. Для наведения цели некромант использует пробирку со специальным раствором, куда добавляет каплю крови будущей жертвы. Именно так задается цель для любой нежити, даже самой высшей. И эта пробирка должна была храниться у Анастасии. У меня не возникло сомнений, где соседка взяла мою кровь. Ей передал сам Волод. А в том, что у него есть моя кровь, и он бережно ее хранит, уже не было сомнений. Он долго жил при вице-губернаторе Стрелецком в теле Тараса Царева и уже тогда имел доступ в тот самый госпиталь, где у меня и Верении брали кровь на анализы. Волоту ничего не стоило сохранить немного крови для своих будущих дел. «Я займусь поиском пробирки, а ты продержи оборону сколько сможешь», — почти беззвучно произнес профессор и отпустил наконец мое плечо. Затем он поднял с пола череп Юлиана и кинулся на бой с ведьмой, чтобы отвлечь ее на себя и забрать пробирку. Я же вынул мечи для дуэта и рванул на нежить. Никого другого я бы в эту схватку не послал, это принесло бы смерть любому. Плечо, изодранное деревом, обожгло болью, но я почти не заметил этого. Адреналин уже зашкалил. Краем глаза я заметил, что профессор Воронин на бегу подкинул череп Юлиана вверх, и у того прямо в воздухе появилось тело. Причем, это был не просто скелет, а мощный призванный дух в плаще из тени и рэба. Эта тварь будто появилась из бездны, окатив пекарню холодом. А дядя Вереней сумел меня удивить. Обычная черепушка, которую он всегда таскал с собой, будто для увеселения студентов, оказалась некроманским оружием, не хуже вечного слуги. Значит, за Воронина можно было пока не волноваться, он сможет продержаться вместе со своим призванным духом. Тем временем вечный слуга встал между мной и Волотом, не давая к нему подойти. Бросив взгляд на мага крови и убедившись, что тот все еще в отключке, с печатью блокады на лбу, я тут же вступил в схватку с нежитью. Мои мечи для дуэта сшиблись с его ядовитыми серпами. В габаритах я серьезно уступал противнику, зато в силе мы были равны, я ощутил это сразу. К тому же, моим преимуществом была скорость, которой нежити не имелось. На этом я и решил сыграть, пока Волод не очнулся. Скорость моих ударов возросла. Слуга уже через пару минут боя получил рубящий удар клинком в грудь, потом еще один, в плечо, но даже не обратил на это внимания. Лишь глухо стукнула костяная броня, и по скелету пронеслись всполохи зелени. Раньше, 100 лет назад, я уже сражался с вечными слугами, но даже на высоком ранге эти схватки переходили для меня в тяжелый бой. Такие твари были практически неубиваемыми, и в этом мне снова пришлось убедиться. Получив удар укол точно в шею, нежить лишь пошатнулась. Клинок глухо скрипнул внутри его мертвого скелета, зашипев эктоплазмой. «Сдохни», — процедил я и принялся рубить слугу в фарш. Сначала отсек ему правую руку вместе с серпом, затем оттолкнулся от стола, перепрыгнул еще через два и, встав у противника за спиной, разрубил ему позвоночник, а потом одним мощным ударом полоснул его по ноге. Но это ни хрена не помогло. Потеряв часть тела, нежить обросла новыми костями практически за секунды. Это был сильный слуга. Соседка постаралась сделать из него первоклассного и практически неуязвимого исполнителя ее воли. Но меня больше беспокоило то, что из-за этого мертвяка я потеряю время, и Волод сможет снова от меня улизнуть. Этого Анастасия и добивалась. Она отвлекала меня от своего папаши. Какая верная дочь, надо же. Знала, зараза, что я не брошу других сражаться с этой нежитью. Он здесь всех перебьет, даже дядю Верени, каким бы сильным тот ни был. «Хозяин», — послышался в голове голос Абубакара. «Хозяин, я не могу к тебе пробиться. Тут купол из мрака и рэба. Что делать, хозяин, как помочь? Ёпт, что делать?» Он еще бы долго так орал, если бы мысленно я не приказал ему: «Заткнись и жди снаружи». «Так нечестно», — заныл тот. «Я тоже хочу врагов и оргазмы, а здесь только одна полиция, да вояки переполошились». «Крепись, хозяин, пробиться к тебе смогут не сразу, Тут такой мощный купол, что им придется шпили Уилли с ним делать. Мне было уже не до его воплей. Я продолжал крошить слугу, а он все чаще наращивал тело, снова и снова. И после каждого такого восстановления костяной рот увеличивался в мощи, накапливая магию и рэба. Я быстро сменил тактику. Теперь вместо того, чтобы рубить его, я отражал атаки и теснил противника в угол пекарни. Швырял в него стулья, пинком отправлял столы, чтобы задержать тварь хотя бы ненадолго. Один раз он чуть не достал меня ядовитым серпом, но я успел увернуться, получив только жгучие брызги яда в лицо. Тем временем в другом углу пекарни бились еще двое. Профессор Воронин и дочь Волота. Это тоже была серьезная схватка. Два сильных некроманта сражались насмерть. Высокая девушка в черном платье и низенький толстячок в белом одеянии. Они друг друга стоили, хоть и выглядели, как небо и земля. Это были беспощадные любители мертвечины, которые умели призывать из бездны рэба такую силу, что холодок проносился по спине. Я недолюбливал некромантов, но сейчас искренне желал победы толстяку в белом. Рыжая ведьма выглядела воинственной, но после моего удара клинком с эктоплазмой она все-таки была ранена. К тому же, у дяди Верини имелся помощник, Юлиан. Призванный дух в теневом плаще с черепом вместо головы стал серьезным аргументом против ведьмы. Она все дальше отступала и все тише выкрикивала ритуальные заклятия. Пекарню поглощали всполохи зеленого мрака и рэба, клубы теней метались и бились о стены, трещали и падали столы, некоторые из них уже истлели, почернели и покрылись гнилью от ударов некромантов.